Лук. Сегодня вечером я собираюсь в один присест написать рассказ. Завтра истекает срок представления рукописи. Я не просто собираюсь, я должен написать его обязательно. Если же вам интересно, о чем я буду писать, придется прочитать то, что следует ниже. В одном из кафе, вблизи Дзимбокё Наканда, служит официантка по имени Окими. Дзимбокё — название улицы в районе Канда. Говорят, что лет ей 15-16, но выглядит она взрослее. Лицо белое, глаза ясные, и хотя нос у нее чуть вздернут, она первостатейная красавица. Волосы у Окими расчесаны на прямой пробор, и к ним приколота незабудка. Так и стоит Акими в своем белом фартуке перед пианолой, словно только что сошла с картины Такехиса Юмэдзи-куна. Такехиса Юмэдзи-кун, 1884-1934, художник, в частности, книжный иллюстратор. Завсегдатаи кафе прозвали ее «Популярный роман». Видимо, они имели на то свои причины. Были у нее и другие прозвища. За цветок в волосах ее называли «Незабудка», за сходство с американской киноактрисой мисс Мэри Пикфорд, за то, что она неотъемлемая часть кафе «Пеленым сахаром» и все в таком духе. Кроме Акими, в кафе есть еще одна официантка постарше. Зовут ее Омацу. В красоте она не соперница Акими. Разница между ними, как между белым и черным хлебом. Соответственно, и чаевые у них разные, хотя служат они в одном кафе. Это не давало покоя Омацу. Ее недовольство росло, а вместе с ним и подозрительность. Как-то летом, в послеобеденное время, один из посетителей, с виду студент Института иностранных языков, сидел за одним из столиков Омацу и, держа во рту папиросу, пытался закурить. Как назло, на соседнем столе стоял вентилятор, и не успевал молодой человек поднести спичку к папиросе, как ее гасило сильной струей воздуха. Проходившая мимо его столика Акими остановилась, чтобы загородить собой вентилятор. Студент прикурил, его загорелое лицо расплылось в улыбке, и он сказал «Спасибо». Такая любезность Акими была, конечно, замечена ее соперницей. Тогда Омацу, стоявшую у кассы, подняла поднос с мороженым, который надо было отнести в ту сторону, где сидел молодой человек, и зло глядя в лицо Акими, с очаровательным женским лицом произнесла «Эй, отнеси-ка ты!» Такие ссоры случались несколько раз в неделю, поэтому Акими почти не разговаривала с Омацу. Она обычно стояла перед пианолой и молча расточала улыбки студентам, которых тут собиралось немало, или посылала молчаливые проклятия, раздражавшие ее Омацу. Ревность Омацу, однако, не была единственной причиной взаимной неприязни девушек. Акими в глубине души презирала Омацу еще и за то, что у нее не было вкуса. Да и не могло быть, ибо по окончании начальной школы Омацу ничем не интересовалась, кроме песенок на Нивабусе, бобов Мицумаме и мужчин. На Нивабусе — жанр популярных песенок. Мицумаме — лакомство из гороха с имбирем. В этом Окими была уверена. Ну, а чтобы узнать, каковы интересы самой Окими, надо на время покинуть шумное кафе и подняться на второй этаж дома, который стоит неподалеку от кафе, в глубине аллеи. Владелица его — дамская парикмахерша. Дело в том, что Акими снимает у нее жилье, и все свободное от работы время проводит там. У нее комната, 6 татами, с низким потолком. Из выходящего на запад окна видна только черепичная крыша. У окна придвинутый к стене стол, покрытый ситцевой материей. Его, собственно, лишь ради удобства, условно можно назвать столом. В сущности же это старомодный чайный столик. На этом старинном чайном столике-столе лежат книги в европейских переплетах. Их тоже. тоже не назовешь новыми. Ну, к примеру, «Кукушка», сборник стихов Тосона, «Жизнь Мацуи Сумако», «Новая Асагао Никки», «Кармен», «Если посмотреть с высоты гор на долину», и еще несколько женских журналов. Вот и все. «Кукушка».